Максим Максимович Ковалевский. Годы жизни. 1851-1916. Максим Максимович Ковалевский родился в Харькове в богатой дворянской семье. Отец его был участником войны 1812 года, последующих сражений и взятия Парижа. По окончании войны был избран уездным, потом губернским предводителем дворянства. Мать – умная, образованная женщина с эстетическими наклонностями. Она беззаветно любила своего единственного сына. Сноска. Автобиография Максима Максимовича Ковалевского напечатана в материалах для словаря действительных членов Академии наук, том 2, 1917 год. Также «Бузескул. Всеобщая история. Часть 1. Ленинград. 1929 год. Страницы 201-218. Конец сноски». Мать вдумчиво воспитывала Максима. Уже в детстве и юности Максим овладел французским, немецким и английским языками. Позже, уже взрослым, он выучился итальянскому и испанскому. Мать пробудила в Максиме интерес к истории. Под ее влиянием он много читал. Не имея еще 17 лет, Максим Максимович поступил в Харьковский университет. На историко-филологическом факультете историю преподавал бездарный профессор. Ковалевский поэтому поступил на юридический факультет. Там его учителем и вдохновителем сделался талантливый профессор международного и государственного права Кочановский из той же самой семьи, что раньше дала представителя скептической школы русской истории Кочановского. Преподавание международного права, пишет Ковалевский в автобиографии, поставлено было им, Кочановским, так хорошо, что много лет спустя я с помощью одних его лекций мог подготовиться к магистерскому экзамену по этому предмету. Максим Максимович часто говаривал: «Не было бы Кочановского, не было бы и Ковалевского». Кочановский умер в год окончания Ковалевским университетского курса в 1872-м. Ковалевский поехал за границу, прежде всего в Берлин, где пользовался советами Гнейста и Бруннера, а затем в Париж. Под руководством французских ученых Ковалевский учился приемам изучения источников в школе Хартий. Из Парижа Ковалевский направился в Лондон для занятий в Британском музее. В Англии он познакомился с несколькими выдающимися английскими учеными – Мэном, Спенсером, Брайсом, а также с Карлом Марксом. На основании собранных им материалов, не только печатных, но и неизданных, Ковалевский написал свою магистерскую диссертацию «История полицейской администрации и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III». В виде отдельного приложения он выпустил сборник неизданных до тех пор актов и документов, служивших к характеристике английского полицейского администрирования в XII, XIII и XIV веках. Будучи в Англии, Ковалевский начал собирать материал и для своей докторской диссертации «Общественный строй Англии в конце средних веков». Ковалевскому пришлось быть пионером в этой области, тогда еще не было серьезных работ по этому вопросу. По защите диссертации Ковалевский получил профессуру на юридическом факультете Московского университета по кафедре государственного права. К теории права и правоведению Ковалевский не чувствовал склонности. Он изучал государство и общество в их историческом аспекте. Вдобавок он живо интересовался этнографией и обычным правом. Вскоре после получения профессуры Ковалевский получил научную командировку за границу на 2 года. Он поехал сначала в Италию и Испанию, где обследовал главные библиотеки и архивы, а затем в Америку. По возвращении в Москву Ковалевский вместе с Всеволодом Миллером совершил несколько поездок на Кавказ для изучения быта туземного населения. Результатом этих поездок были ценные труды Ковалевского «Современные обычаи и древний закон», «Обычное право осетин», 1886 год, и «Законы и обычаи на Кавказе», 1890. В петербургских правительственных кругах Ковалевского считали неблагонадежным и опасались его вредного влияния на молодежь. В 1887 году министр народного просвещения Делянов уволил Ковалевского по третьему пункту, что лишало его права вообще преподавать в русских университетах. Ковалевский уехал за границу, жил частью во Франции, частью в Италии, временами посещал Англию и Америку, изредка ездил в Россию. В Париже Ковалевский основал русскую высшую школу общественных наук. В то же время он ездил читать лекции в ряд европейских университетов и в Америку. В Чикаго он прочел курс о русских политических учреждениях, в Лондоне – об иранской культуре на Кавказе, в Стокгольме – о происхождении семьи и собственности. В 1905 году Ковалевский вернулся в Россию и читал лекции в Петербургском университете. В 1906 он был избран членом Первой Государственной Думы, а потом и членом Государственного Совета по Курии Академии Наук и Университетов. В 1914 году был избран действительным членом Академии Наук, умер в 1916 году. Важнейшими трудами Ковалевского, помимо работ московского периода его жизни, являются «Происхождение современной демократии», 4 тома, 1895-1897, «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», 3 тома, 1878-1903 годы, и «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму», 3 тома, 1906 год. В основе своего научного творчества Ковалевский был не юрист, а историк и социолог. Историко-критический метод является в его глазах не только средством к построению новой науки естественного роста человеческих обществ, описательная социология, но и необходимым приемом изучения истории права того или другого народа. При разнообразии и большом количестве его трудов понятно, что в них есть немало промахов, неточностей и ошибок, но это заслоняется их достоинствами.